Глава третья. Наутро с легким сердцем, с песней на устах, мартышка отбыл в Эшенден. Лорд Икенхен благосклонно помахал ему вслед, стоя на ступенях портала. Ничто не окрыляет влюбленного сильнее, чем гордость, которую испытывает он, когда отвергнет искушение. Вспоминая, с каким упорством противостоял он соблазнам приятных и полезных развлечений, мартышка возвышался духом. Приятных и полезных. Мало кто был так близок к восклицанию. И еще чего, как мартышка, в чьей душе не совсем еще утихли недавние соблазны. «Искушать человека, который отрекнул всякий порок, вот его девиз». Вздрогнув от омерзения и гнева, мартышка загнал соблазны в подсознание, а сознание же обратил к более приятным сюжетам, а именно к встрече с родителями невесты. Он мало знал о них, но предполагал, что они достаточно умны, чтобы распознать добро, и потому такой человек, как мартышка, какой? Стойкий, трезвый, чистый, очарует их с первой минуты. «Он просто прелесть», — напишут они Гермионе, а старый добрый Босток, поистине герой Диккенса, скажет своей жене, мягкой, уютной, добродушной, «Дорогая моя, давно не видел такого приятного юноши», и, возможно, прибавит «а ты?». Словом, мартышка предвкушал, как прижмет их к своей груди. Поэтому он огорчился, заметив, что это нелегко. Чтобы прижать хозяев к груди, надо было сначала войти в дом, а тут получилась заминка. Дом Бостоков восходил к тем дням, когда жилище строили не для того, чтобы надеть там шлепанцы и курить трубку, а для того, чтобы отражать врага, вооруженного тараном. Входные двери были массивны, к тому же и закрыты. Звонок не работал. Мартышка навалился на него всем своим весом, но тщетно. И задумался, что же делать. Тогда и заметил он открытое окно, доходящее до пола. Это ему понравилось. Может быть, первый визит не начинают с таких поступков, но добродушный, сердечный, гостеприимный хозяин выше этого. Мартышка покинул дверь, вошел через окно и тут же испытал потрясение, которое испытывал бы всякий, оказавшись в музее сэра Элмера. Собрание африканских диковинок было на редкость ужасно. Что до мартышки, он в жизни своей не видел такой мерзопакости. Собравшись силами, он стал рассматривать ближний экспонат – странную штуку, изготовленную из глины дикарем, напившимся джину, и удивлялся, почему бы тому вместо таких мучений не поохотиться на крокодила или хоть на соседа, когда тишину нарушил вопль «Реджинальд!». Подскочив, мартышка выронил глиняную штуку. Она упала и разбилась. После чего перед ним в дверях возник незнакомый человек, предваряемый могучими усами. Примерно тогда, когда мартышка нажал на педаль своей машины, сэр Элмер Босток входил в спальню леди Босток, чтобы починить там жалюзи. Он любил эти мелкие домашние дела и хотел, чтобы все было в порядке к приезду жены, которая гостила дней 10 в Лондоне у дочери. Предположив, что старый школьный друг не одобрит того, что сделал Билл Окшот, лорд Икенхэм проявил знание человеческой натуры. Губернатор, привыкший к беспрекословному подчинению, не может перенести провала. Он пыхтит, он сжимает кулаки, он кусает губы. Тем более, если он и в спокойном состоянии напоминает нравам американского медведя, угодившего в капкан. Трудясь над планкой, сэр Элмер был мрачен, усы его гневно трепетали. Иногда он злобно фыркал. Он ждал жену, чтобы доверить ее покорному слуху все горести, и, завершив свой труд, дождался. К парадному входу подъехала машина. Из нее вышла леди Босток, дама лет 40 с небольшим, похожая на лошадь. «А вот и ты где, дорогой!» – приветливо сказала она, ибо, беседуя с мужем, запасалась приветливостью на обоих. «Какой странный запах!» Сэр Элмер нахмурился. Он не любил критики. «Клей!» – лаконично ответил он. «Я чинил жалюзи». «Как хорошо!» – восхитилась леди Босток. «Спасибо тебе, дорогой! Слава богу, я опять дома. В Лондоне страшная духота. Гермиона прекрасно выглядит, шлет привет и тебе, и Реджинальду. Кстати, он здесь?» Собираясь осведомиться о том, кто такой Реджинальд, сэр Элмер вспомнил, что дочь его недавно обручилась с мерзавцем, носящим это имя, и ответил, что тот еще не приехал. «Она говорит, — сообщила жена, — что он приедет сегодня, а его нет. Может быть, он заболел или забыл? Молодой кретин!» — подытожил беседу сэр Эйлмер. Леди Босток тревожно глядела на него. Она знала, что если муж кого не взлюбит, он за 2 секунды превратит его в жирное пятно. Знала и боялась. На вокзале Ватерлоо дочь недвусмысленно распорядилась, чтобы жениха холили или лелеяли. Прекрасная Гермиона привыкла, что желания исполняются, и те, кто хорошо ее знал, не портили себе жизнь. Припомнив робких адъютантов, корежившихся, как горящая бумага, под взглядом сэра Эйлмера, жена умоляюще посмотрела на него. «Пожалуйста, дорогой, будь с ним повежливей». «Я всегда вежлив, а то он пожалуется Гермионе. Ты же ее знаешь?» Оба помолчали, размышляя об особенностях дочери. «Вы бы могли с ним подружиться», — сказала наконец леди Босток. «Ха! Гермиона его очень хвалит». «Мало нам Уильяма», — заметил сэр Эйлмер, не склонный к оптимизму. «Вот увидишь, обычный хлыщ с напомаженными волосами». «И хихикает», — прибавил он. «Два идиота? Нет, это слишком». Слова его напомнили леди Босток, что любящая тетя должна спросить о племяннике. «Значит, Билли приехал?» «Приехал, как не приехать? Ха!» «Встреча прошла хорошо?» «Какая прекрасная мысль! Очень удачно, что он успел к празднику. Он всегда так помогает со всем этим спортом. А где он?» «Не знаю, надеюсь, в гробу». «Эйлмер, о чем ты говоришь?» С приезда жены сэр Эйлмер еще не хмыкал, и теперь хмыкнул с такой силой, что мартышка, въезжавший в ворота, подумал бы, если бы услышал, что лопнула покрышка. «О чем? Я тебе скажу, о чем. Этот мерзавец проехал станцию, вышел на следующий и вернулся к вечеру. И знаешь, с кем? В машине Икенхэма, пьяный как свинья». Пишем предупредить, что сэр Эйлмер ошибся по вине предубеждений и общего пессимизма. Билл Окшот ничего не пил. Другие бы насосали с горя, а этот замечательный юноша сумел сдержать себя. Да, по приезде он шатался, но от других причин. Нервному и молодому человеку нелегко предстать перед старым и сердитым, тем более, когда он сам мог бы сердиться на него. Естественно, ноги подкашиваются, лицо лиловеет, хотя ты не выпил ни единой капли. Словом, мы отвергаем дикое обвинение Эйлмера. Леди Босток издала звук, который раскаленные утюги издают, когда их тронешь мокрым пальцем. А женщины, когда им надо бы воскликнуть «Отчет!» «В машине лорда Икенхэма? Да! Как же это? Видимо, вместе ехали». «Ах, вон что! А я удивилась, потому что мы с ним ведь не знакомы». «Кто и не знаком, а кто и знаком. 40 лет назад мы учились вместе. Слава богу, с тех пор не виделись. Псих!» — пояснил сэр Эйлмер. «Да, я слышала, что он большой чудак. Что там, вроде бы машина. Наверное, это Реджинальд. Ты бы вышел к нему?» «Не выйду», — сказал сэр Эйлмер. «Подумаешь, Реджинальд, рассыпется он, что ли? Я доскажу про Уильяма, про Билли». «Ну, конечно, доскажи, дорогой. Как он странно поступил. Объяснил он что-нибудь?» «Объяснил, да только он врет. Заснул, видите ли». «Нет, не заснул, а струсил. Вот жаба так жаба. Бросить на меня викария с женой, оркестр, бойскаутов 10 штук, 14 воскресных деток. Я их всех развез по домам. Ничего, обошлось. Хотя детки очень косо смотрели. Чудом удержал». «Как ты измучился, дорогой!» «Это бы ничего, другое плохо. 100 голосов на этом потеряю точно». «Ну что ты, дорогой, ты же не виноват». «Какая разница, люди кретины. Такая новость разлетится мгновенно. Если человек сел в лужу, голосовать за него нельзя. А главное, ничего вот уже не поделаешь. Такого верзилу не выпаришь. Войдите». Дверь отворилась, и вошла Джейн, горничная, леди Босток. «Вас просят телефон, миледи», — почтительно сказала она. «Это викарий». «Спасибо, Джейн, сейчас иду». «А я», — прибавил сэр Эймер, огорченно фыркнув, — «пойду поздороваюсь с этим чертовым Реджинальдом». «Ты не забудешь, о чем просила Гермиона?» «Куда там?» — мрачно отвечал баронет. Он не сомневался, что будущий зять такой же хлыщ и кретин, как все нынешние, но из страха перед дочерью готов был ворковать, словно голубь, насколько это доступно человеку, способному в самом лучшем случае провозгласить воинственный тост. Войдя в гостиную, он никого там не застал. Но губернаторы умеют справляться с неожиданностями. Когда губернатор видит, что в гостиной нет гостя, он не гадает и не страдает, а набирает воздуха в легкие и кричит: «Реджинальд!» Когда эхо затихло, сэру Элмеру показалось, что в музее кто-то ходит. И он пошел туда. Действительно, там стояло что-то вроде Реджинальда. Представители двух поколений взглянули друг на друга. Мало того, они друг друга рассмотрели и друг другу не понравились. Мартышка думал о том, что будущий тесть не столько герой Диккенса, сколько самый неприятный из старых хрычей, которых он видел немало. Тогда как сэр Эйлмер, окинув взглядом все от лимонных волос до носков со стрелками, убедился в том, что будущий зять именно хлыщ и кретин. Однако он решил ворковать и стал ворковать. «А вот и вы, Реджинальд Твистлтон, если я не ошибаюсь». «Точно, Твистлтон, Реджинальд». «Как поживаете?» – взвыл сэр Элмер, словно лев, получивший взад немного дроби, когда он пьет из озерца. «Рад видеть. Жена сейчас придет. Что вы тут делаете?» «Смотрю на эти штуки». «Коллекция, ей цены нет». «Правда? Нет цены?» «Она уникальна. Собирал 10 лет. Вы интересуетесь Африкой?» «Да-да, ужасно». Усы зашевелились. Видимо, сэр Элмер улыбнулся. Зарождалась одна из прекрасных дружб. Но тут хозяин музея увидел глиняные черепки, и улыбка сменилась исключительно жуткой гримасой, а мартышка ощутил, что из него выскабливают внутренности совком или даже лопатой. «Ах, вскричал баронет, возможно, взывая к африканскому богу. «Как? Что? Это вы?» «Я!» – проблеял мартышка, стоя на одной ноге. «Простите, пожалуйста!» Сэр Элмер не без оснований указал на то, что надо было думать раньше. И мартышка с ним согласился, после чего нервно хихикнул. Нервное хихиканье раздражает многих, в том числе сэра Элмера. Былое время он нередко напоминал об этом адъютантам. Даже мысль о Гермионе не помешала ему издать рык, по сравнению с которым все прежние и впрямь казались воркованием. Опустившись на четвереньки, он стоял над осколками, словно Марий на развалинах Карфагена, бормоча что-то в усы о кретинах и хлыщах. Мартышка понял не все, но вполне достаточно. Именно поэтому он побледнел, судорожно сглотнул и покрылся липким потом, словно попал в турецкую баню для человеческой души. Гувернантки в раннем детстве, учителя в позднем, не слишком высоко ставили его ум. Позже он догадался, что очаровать родителей невесты ему, скорее всего, не удалось. Когда сэр Элмер поднялся и сообщил, что штука – жемчужина музея, с которой он не расстался бы ни за какие деньги, хоть бы его молили на коленях, послышался свист, словно некое тело быстро разрезало воздух, и мгновение спустя в залу влетела хозяйка. Только Шерлок Холмс угадал бы, что викарий сообщил ей по телефону о болезни своего помощника – Кори. Но и доктор Ватсон понял бы, что она расстроена, а потому при всей своей учтивости, не замечая гостя, стоящего уже на другой ноге. «Элмер!» – воскликнула она. «Что?» «Элмер! Викарий!» «Что?» «Викарий говорит, мистер друг заболел корью». «Какой еще друг?» «Ну, его помощник, такой милый, прыщавый молодой человек, заразился. Теперь некому судить детей». «Каких детей?» «Конкурс! На празднике!» Позволим себе небольшое отступление. Во владениях сэра Элмера каждый год устраивали праздник, где собирался самый цвет сельского общества. Соревнования в беге, местные танцы, детский конкурс красоты, чай с бесконечным множеством булочек под большим тентом. Словом, представьте себе дерби, прием в королевском дворце и пир в Алтасар. Представив, вы поймете, почему огорчилась леди Босток. Можно сравнить ее с антрепренером, у которого за 2 дня до премьеры заболела звезда. Или с генералом, чей лучший полк накануне битвы поголовно схватил радикулит. «Это ужасно!» – продолжала леди Босток. «Я просто не знаю, кем его заменить!» Сэр Элмер, почуяв опасность, сказал, что он никого судить не будет, и жена заверила, что об этом и не помышляла. «Надо кого-то найти», — сказала она, в полном отчаянии, обведя глазами залу. как вдруг заметила гостя, стоявшего снова на той первой ноге, и спросила его: «Вы Реджинальд?» Предыдущая беседа с сэром Эйлмером довела мартышку до такого состояния, что он и сам не знал, Реджинальд он или нет. Вообще-то она права, скорее всего, он Реджинальд, но не опасно ли это? Тем не менее он признался: «Как я рада!» — взвыла леди Босток, словно душа в чистилище. Трудно ответить на эти слова «да» нелогично, «хо-хо» фамильярно. И, не додумавшись до «я очень рад», мартышка снова хихикнул. Взор хозяйки засветился безумным огнем. «Вы не бывали судьей на детских конкурсах?» — спросила она. «Кто я?» — ответил мартышка. Именно тут ангел, прикинувшись сэром Эйлмером, спас его от страшной беды. «Зачем он тебе?» — спросил ангел. «Я знаю, кто здесь нужен». Трудно передать, как далек был мартышка от желания расцеловать будущего тестя. Но тут расстояние сократилось. Что до сэра Эйлмера, вы легко вообразите его, если видели корсиканца, которому представилась возможность осуществить кровную месть. Глаза светились тем странным, почти неземным светом, каким светятся они у дядей, воздающих должное племяннику. «Я знаю, кто здесь нужен», — повторил он. «Уильям». «Уильям? Билли!» «Уильям!» — еще раз произнес баронет, смакуя это имя, словно очень хороший портвейн. Леди Босток удивилась. «Ты пойми, дорогой, он, как бы это сказать, совершенно не...» «Уильям!» «Да он откажется!» «Уильям!» «Он такой застенчивый!» «Уильям, и не спорь со мной, Эмили, не моргай и не сопи. Судить этих деток будет Уильям. Может быть, пожалеет, что проехал станцию и надрался у Уикенхэма?» Леди Босток вздохнула. Рефлекс покорности возник давно, еще у алтаря. «Хорошо, дорогой, передай ему, когда увидишь. А сейчас ты идешь к викарию, я тебя подвезу, пошли». Супруги вышли в сад. Он впереди, она сзади. Мартышка, вытерев лоб носовым платком в тон носкам и галстуку, последовал за ними. Ему хотелось вздохнуть. Это бывало у туземных вождей после беседы с губернатором о недоплаченных налогах. Чистый хэмпширский бриз творит чудеса. Мартышка пошел обратно в дом. Как и многим до него, ему захотелось снова взглянуть на экспонаты, словно бы проверяя, настолько ли они мерзки. Когда он уже входил в стеклянную дверь, румяный полисмен, неспешно проезжавший мимо на велосипеде, воскликнул: «Эй!» и, сверкнув глазами, воинственно выпятил подбородок. Звали его Гарольд Поттер. Он разрумянился от жары, а задумался поначалу, ибо мечтал об Элзе Вин, здешней горничной своей невесте. К ней он, собственно, и ехал, размышляя о любви, пока не увидел непорядок. Ромео мигом превратился в бессонного стража, воплощавшего в этом селении всю силу закона. Велосипед обрел неожиданную прыть. Вот почему мартышка, убедившись, что экспонаты именно так мерзки, как ему показалось сразу, услышал за спиной взволнованное дыхание. Он обернулся и увидел огромного полисмена с рыжими усами. «Ой!» — воскликнул он. «Эй!» — воскликнул Поттер, словно эхо в швейцарских Альпах. «Мы не станем вас убеждать, что положение было легким. Оно восхитило бы лорда Икингема, который не любил монотонного течения жизни. Но племянник его задрожал с головы до ног. В отличие от собратьев по клубу, легко подкупавшей стражи порядка, а во время регаты воровавших у них шлемы, мартышка боялся полисменов. Поэтому он и вспоминал с такой скорбью собачьи бега, где страж, удивительно похожий на нынешнего, держал его за шкирку и рекомендовал не рыпаться. Сейчас он слабо улыбнулся и произнес: «Здравствуйте!» «Здрасте!» — холодно ответил Поттер. «Что тут такое?» «Где?» «Тут! Что вы делаете в чужом доме?» «Меня пригласили!» «Хо!» Мартышке показалось, что положение и так нелегкое, становится все труднее. Поэтому он обрадовался, когда их рандеву нарушила коренастая, решительная девица с голубыми глазами и вздернутым носом. Судя по одежде, горничная. Она с интересом посмотрела на эту жанровую сцену. «Гарольд», — сказала девица, — «откуда ты взялся?» «А это еще кто?» «Неизвестный субъект», — отвечал ей Поттер, — «обнаружен в чужом доме». Мартышка обиделся. «Ну что вы заладили? В чужом-чужом. Меня пригласили. Дорогая, простите, не знаю, как вас зовут». «Мисс Бин моя невеста», — сообщил полисмен. Учтиво, но не радушно. «Вот как? «Поздравляю! Пип-пип! Пип-пип!» – отвечала девица. «Желаю счастья. Так вот, меня сюда пригласили. Я приехал на несколько дней. Моя фамилия Твистлтон, а я жених мисс Гермионы. Конечно, вы обо мне слышали». «Наша мисс», – согласилась девица, – «выходит замуж за Твистлтона». «Ну вот». Джейн слышала за обедом, что он приедет погостить. «Гарольд, это он и есть». «Молодец», – похвалил ее мартышка. «Она ему вообще понравилась». «Именно я. Это он. Прочитайте вот тут на ярлычке. Твистлтон. Черным по белому. Один из самых почтенных портных». «А может, это чужой пиджак?» – не сдавался Поттер. Мартышка взглянул на него. «Не шутите так, мой дорогой», – посоветовал он. «Вот что, позвоните викарию, там хозяева, и спросите, видал меня сэр Элмер или нет». «А вы его видели?» «Конечно». Констебля это убедило. «Ну ладно, простите, служба». «Ничего, ничего. До свидания, Элзи. Чаем не напоишь?» Элзи Бин вздернула носик. «Иди на кухню, бери сам. Там твоя сестрица у кухарки». Поттер задумался. Жажда и любовь разрывали его на части. С прискорбием сообщим, что победила жажда. «Пойду, горло промочу», — сказал он, и впрямь пошел. Элзи проводила укоризненным взором синюю спину. «Да уж, сестрица», — заметила она с такой горечью, что мартышка подумал, дева в беде, и, вытирая лоб, искоса взглянул на нее. «Вам не нравится его сестра?» «Да уж, прям скажем». «Если они похожи, я вас понимаю. А что с этой сестрой такое?» Несмотря на многократные напоминания, Элзи Бин не обрела той сдержанности, какой отличается вышколенная служанка. Когда надо бы ответить вышестоящим «да, сэр» или «нет, мэм», она изливала душу. А уже теперь, к тому же, перед ней был гость. «Вот что», — ответила она, — «из-за нее он никак не уйдет. Точит и точит, не уходи, не слушай эту Элзи, никаких сил нету». Мартышка сосредоточился. «Сейчас-сейчас», — сказал он, — «я не все понял. Вы хотите, чтобы он ушел со службы?» «Ага. А сестра его не хочет. Понятно». «И чем же плоха его служба?» — спросил он. «Человек, служивший в суде, умеет задавать вопросы». Элзи Бин, однако, вопросу удивилась. «Как это чем?» «Да их же все терпеть не могут. Если б я дома сказала, они бы так и сели. Брат в сентябре выходит. Шутка ли? Мы из Боттлтон Ист», — пояснила она. Мартышка вдумчиво кивнул. Он все понял. Дочери Лондона, особенно столь оживленного района, прийти в союз с человеком, хватающим других за шкирку. Если же учесть несчастье с братом, можно легко представить, что множество дядюшек и кузенов сочтут такой союз пятном на семейном гербе. «Понятно», — признал он. «А что он тогда будет делать? Работу-то найти нелегко». «Купит кабачок», — объяснила Элзи. «У него есть 300 фунтов. Выиграл футбольное лото». «Везет же людям». «А вот сестра мешает. Я все говорю, ну, Гарольд, а он усы жует и молчит. Ничего, подождем». «А это что на полу?» «Я тут уронил одну штуку». «А хозяин знает?» «Как не знать, поговорили». «И он вам голову не отъел?» «Вроде бы собирался, но передумал. Трудный характер, а?» «Одно слово «титан», — сказала Элзи. Мартышка вошел в холл. Экспонаты ему приелись. Он хотел спокойно поразмыслить. Ему было приятно, что мнение о сэре Эйлмере подтвердила девица, хорошо знакомая с ним. «Титан». Не без того. К деспотичным людям мартышка относился примерно так, как жители Боттлтон-Ист к служителям закона. Он и боялся их, и недолюбливал. Видимо, союз с Гермионой труднее, чем ему казалось.